Алло, Да. это Валентина Петровна? Она. О, здрасте, Валентина Петровна. Как у вас дела? Как здоровье? А кто говорит? А это, помните, мы вам приносили продукты? Меня зовут Андрей. Мы тогда к вам с другом приходили, приносили продукты, вот. А, помню, помню. Ну вот, как у вас дела-то хоть? Расскажите хоть. Плохо, холодильник что-то остановился. Холодина, да? Холодильник. А, холодильник? Да, что-то с ним произошло. А, с ним что-то произошло, да? А что с ним произошло? Ну, Лампочка горит, а не морозит. не морозит. У вас как идет? У вас морозильник или холодильник и морозильник вместе? Вместе. А, ну ясно. Ну, не знаем, мы вам починим-то холодильник, попросим кого-нибудь, чтобы починил мастер-то. Да нет, Вот. посылать мне не надо, мало ли кого подошлю. Да не по... Ну вы что, Валентина Петровна, мы же знаем, что вот есть мастера, но вот мы проверяем всегда этих мастеров. Мало ли что бывает, мы же не доверяем некоторым. Вот видите Чем как? тут? Каких мастеров? Ну, всякие мастера прикидываются аферистами там, либо кто-то зубные врачи там прикидываются аферистами. Это все, ну вы знаете сами, что это все аферисты, Это из специального учреждения вызвал. да. Да, вот видите, как, вот. Ну, значит, у вас холодильник перестал морозить. Ну, ясно тогда, что уж. Не морозит. А новый не собираетесь покупать? Да нет, у меня неплохой он. А, ну понятно. Ну, значит, у вас хороший холодильник, как понимаю. Но это бывает часто. Ну вот, я не мастер по холодильникам, но если судить по-своему, тогда, наверное, холодильник может как-то и заработает. Не знаю. Но это не от меня зависит. Это как работает техника. Сами же знаете, что вот сколько напридумывали то компьютеры, то телевизоры, то планшеты, то еще что-то. Вот видите, сколько придумывают, да? Да. Вот. А там может раз лампочка горит, значит мотор нормальный, я так считаю. Да. Вот. А Значит, что вы делали? что-то по мелочам у меня не срабатывает. А, по мелочам, ясно как. Что вы делаете хоть, Валентина Петровна? Что делаю по дому? А у вас на улице не холодно? Все хорошо? Холодно на улице. Ой, видите А вы как? разве не в Москве живете? Ну вот, мы же ведь в Москве все живем. Ну просто, мы-то в другом районе Москвы живем. Мы просто сами видим же, что... Как? Да. Вы же Андрей, вот из первого подъезда. Нет, это другой Андрей, не с первого подъезда-то, я говорю вам. Мы-то... Это другой Андрей. Я вам приносил продукты с другом-то. Вы меня помните? Ну вот, мы вам тогда приносили Ну кожу. вот мне приносили из первого подъезда, Андрей. А, ой. Ну я тогда его тоже друг-то, что уж. Ну вы, простите уж, так получилось, что вот позвонили вам. Вот, сами видите, у нас много-то работы. То и дело, смотрите, вот у нас то одно, то другое, то пятое, то десятое, а денег вот мы выделяем вам каждый день, вот хотели приходить, но видите, работа ведь. Да. Ну ладно тогда, Валентина Петровна, давайте, удачи вам.